Пророк Самуил был посвящен матерью Богу и с отроческих лет участвовал в молитвенных служениях. Воскресенье всегда было дивным днем. Сначала наряжание, потом мое хобби — изучение ритуала, а впереди целая неделя до следующей атаки на мою непокорную прямую кишку. Но и посреди недели выдавались замечательные денечки. Иногда дед брал меня и Нетти на ферму. На самом же деле это была огромная плантация сахарной свеклы с большим заводом посередине. Местность вокруг Дептфорда очень равнинная, аллювиальные отложения, такая равнинная, что Нетти частенько брала меня в полдень на вокзал, который она изысканно называла «депо», растягивая «о», и я с восторгом глядел, как вдали, над путями, появляется дымок. Это приближающийся поезд вышел из Дарнли в 7 милях. Когда мы ехали на ферму, дедушка, случалось, говорил: «Дэйви, мне принадлежит все по обе стороны, насколько хватает глаз. Ты это знал?» А я всегда притворялся, что не знал, и делал удивленные глаза, поскольку именно это ему и было нужно. За милю или больше до завода начинал ощущаться сладковатый запах, а когда мы подъезжали еще ближе, становились слышны необычные звуки. Это были странные, неэффективные звуки, грохот, лязг, потому что для перемалывания и прессования свеклы, для вываривания из нее сахара использовалось не высокоточное оборудование, а тяжелое и мощное. Дед проводил меня по заводу, объясняя весь процесс, и просил важного дядьку, который наблюдал за манометром на бойлере, показать мне, как эта штука работает и как он каждые несколько минут проверяет процесс варки, дабы убедиться, что отключение от нормативов не происходит. Больше всего мне нравилась миниатюрная, ну, прямо игрушечная железная дорога, по которой от дальних полей бежали маленькие вагончики, груженные свеклой. Паровозик пускал пар и время от времени глубочайшему моему удовлетворению гудел. Железная дорога принадлежала моему деду. И, ах, эта радость, которую не выразишь словами. Иногда он говорил машинисту по имени Эльмо Пиккар, чтобы в одну из поездок тот взял меня к себе в кабину. То ли дед хотел дать мне отдохнуть, то ли полагал, что женщинам вообще не место около машин, но он никогда не позволял Нетти отправляться со мной в такие путешествия. И в течение пары часов, что занимала поездка туда и обратно, она сидела на заводе, беспокоясь, что я перепачкаюсь. Паровоз топился дровами, а дрова, как и все, что находилось рядом с заводом, были покрыты тонким слоем распыленного сахарного сиропа, а поэтому дым из трубы шел особо грязный, дивно пахучий. Паровозик, пыхтя и грохоча, бежал по плоским, как Голландия, полям, которые, казалось, были полны карликов, потому что работали там преимущественно иммигранты из Бельгии, стоя на коленях короткими мотыгами. Эльмо презирал их и имел более чем туманное представление о том, откуда они приехали. Для итальяшки этот парень совсем ничего. Такова была его наилучшая оценка огромных грузных фламандцев, говоривших, Эльмо называл это блекотанием, на языке, который и сам-то был похож на хруст свекольного дробления. Но время от времени встречались и знающие английские бригадиры, и из их разговора с Эльмо я научился тому, что не годилось для ушей Нетти. Когда все вагончики были заполнены, мы мчались обратно на завод со скоростью не менее 10 миль в час, и мне разрешалось дернуть за свисток, чтобы известить заводских, исходящую с ума от тревоги Нетти, о нашем приближении. Были другие поездки. Один или два раза каждое лето бабушка говорила: «Хочешь сегодня повидать этих у ручья?» По ее тону мне было понятно, что особого энтузиазма я выказывать не должен. Этими у ручья были другие мои, дедушка и бабушка, мамины родители, Крукшанки. Крукшанки были бедны. Собственно, в этом и заключался единственный их грех. Бен Крукшанк плотничал. Работал он на себя и был маленьким мрачноватым шотландцем, который вечно твердил о том, что ни от кого не зависит, что он себя уважает и никому ничего не должен. Теперь я понимаю, что говорил он это для меня, оправдывался за наглость быть моим дедом, не владея деньгами. Я думаю, Крукшанки побаивались меня, потому что я был такой лощеный, весь из себя вежливый, порой даже язвительно вежливый. Нетти их ни во что не ставила. Хотя она и была всего лишь сиротой и приемушем, но представляла великого доктора Стоунтона.